«Мне только одно непонятно, откуда в пустыне берется влага?» – спросил Соколов, когда они с наслаждением поплыли вдоль берега. Радостные казаки, Горохов и Снегирев также обрадовались озеру и заслуженному отдыху, а вот туркмены в воду заходить категорически отказались. Хотя помыться, учитывая идущий от них тяжелый запах, им бы совершенно не помешало, но они не захотели и потому их оставили в покое. Вообще, хоть туркмены и боялись озера, удалось выяснить, что дальше к югу и ближе к Хиве на берегах проживают рыбаки, и что здесь можно поймать великолепных сазанов, сомов и змееголовов. Но никакие мифические каркидоны на глаза им так и не попались. Все знают, что Амударья чрезвычайно изменчивая река и постоянно меняет русло. Похоже, иной раз она заливает местную котловину, либо от нее ранее отходили протоки, питающие озеро. Иного объяснения я пока не вижу. Да, кажется, так и есть. Окс-8 крайне интересная река. Ты знал, что согласно древним историкам она ранее впадала в Каспий? Конечно, озеро в пустыне. Много пресной воды, которая никому не нужна. Чудеса. Туркменам проще селиться вдоль Амударьи, а сюда, в центр песков, добираться долго и тяжело. Вот и получается, что озеро годно лишь для караванов и редких рыбаков. Разведчики провели у воды остаток дня и ночь, набираясь сил перед обратным переходом, исследуя и нанося на карту западный берег. Густой кустарник предоставил им хорошую защиту, сделав практически незаметными со стороны случайного наблюдателя. И все же, учитывая относительную близость Хивы и тех, кто повстречался с ними совсем недавно, задерживаться не стоило, но и отдых им требовался, особенно коням, и с этим ничего нельзя было поделать. Ночь прошла спокойно, наступил очередной день. Скобелев приказал готовиться к вечернему выходу. Пока же следовало закончить необходимые дела, постирать одежду, набрать воды и почистить оружие. «Степняки, кажись, ваш благородие!» — закричал Дементий, стоявший в дозоре и поднявшийся на небольшой останец. «Сюды, похоже, едут. Кто они и сколько их?» — в ответ крикнул Соколов. Он моментально подобрался и принялся наматывать на ноги портянки. «Архип, проверь карабин. По виду туркмены. Человек 40, версты 3 до них. По берегу рыщут, может, нас ищут. Пересчитай их, быстро!» — приказал Скобелев, торопливо одеваясь. «Что делать будем, Миша?» Соколов обернулся к нему. «Если это хивинцы, то их навели на наш след те двое». Скобелев по примеру товарища быстро проверил оружие, готовясь к возможному бою. «Вперед, к Дементию. Надо осмотреться». Туркмены и два оставшихся казака остались у воды, сворачивая лагерь. Офицеры взбежали к Дементию и упали рядом, подняв пыль. Снегирев прополз ужом и занял место рядом с казаком. Скобелев осторожно приподнялся, щелкнул выдвигаемой подзорной трубой и принялся изучать диспозицию. Вдоль берега двигалось несколько десятков всадников. Высокие черные шапки и халаты однозначно показывали, что они видят туркменов. Те осматривались по сторонам и руки держали на оружие, готовые в любой момент пустить его в ход. Дементий так и не успел их пересчитать, но Соколов моментально определился. 37. Многовато для нас, тебе не кажется? Пожалуй. Похоже, кому-то приглянулись наши головы. Скобелев не стал упоминать того, о чем все и так прекрасно знали. В Хиве, как и ранее в Бухаре, существовал совершенно варварский обычай. Местные разбойники, желая получить покровительство от хана, притаскивали к его трону мешки с отрубленными головами иноземцев. Считалось, что чем больше таких мешков, тем значительную удаль проявили степные джигиты, заслужив соответствующую награду. Они так просто их не получат, негромко заметил Соколов. Приломив револьвер, он проверил патроны. «Вряд ли они скачут к нам, чтобы сказать салам», усмехнулся он, ни на минуту не потеряв присутствия духа. «Отступаем», приказал Скобелев. Разведчики отползли назад и побежали к лошадям, а сам он чувствовал азарт и близость схватки. Эх, жаль только, что их так мало, перевес на стороне неприятеля. Но сдаваться они не собирались. А затем Скобелев неожиданно усмехнулся. Похоже, шакал, перебежавший дорогу в самом начале их экспедиции, перебежал ее не просто так. Примета вновь подтвердилась. Глава 3. Кусты, в которых мы разбили временный лагерь, прикрывали нас от ненужных взоров. Но туркмены двигались в нашу сторону, планомерно обыскивая все маломальски подозрительные места. Судя по всему, искали именно нас. В так называемом войске Хивы практически полностью отсутствовала организация и дисциплина. Но это не мешало быть им прекрасными охотниками и следопытами. Следовательно, нас обязательно увидят. по коням. «Вперед!» — выкрикнул команду Скобелев, и мы с места сорвались в галоп. Ветка тамарикса хлестнула меня по лицу, а жужа протестующе заржала. Скобелев вырвался на пегасе вперед, ведя людей. За ним устремились казаки, Горохов и проводники. Мы с Архипом прикрывали отступление. Меньше минуты понадобилось, чтобы скакуны преодолели кустарник и вырвались на открытое пространство. И едва мы начали подъем к останцам на плато, за спиной раздались радостные гортанные крики. Нас увидели. Еще минута, и кони, разбрызгивая копытами камешки, уже наверху, спешится. Практически сразу последовала новая команда Скобелева. Он был прав. Здесь, среди останцов и многочисленных камней, лошадям ничего не стоило покалечить ноги. Держа коней за уздечки, мы побежали вперед. То, что мы выставили дозор, хотя иначе и быть не могло, сыграло свою роль. Мы первыми увидели неприятеля и успели подготовиться, а получив фору, отступили в останцы. Идею того, чтобы вскочить в седла и попытаться уйти, отвергли сразу. От туркменов тяжело, практически невозможно оторваться в песках. Лучше уж попытаться дать им бой среди скал. Скобелев оказался хорошим человеком, немного резким, импульсивным, но зато смелым, надежным и внимательным. И он обладал таким важным для военного качеством, как предусмотрительность. Оно являлось крайне полезным для тех, у кого в подчинении находятся люди. Еще на подходе к озеру, двигаясь среди останцов плато Устюрт, мы с ним заприметили несколько подходящих для обороны мест. И сейчас будущий белый генерал вел нас к одному из них. «Занять позицию», — приказал Скобелев, — «уложить лошадей, рассыпаться». «Архип, туда». Я заприметил небольшой пригорок, подходящий для стрелка. Мы с Архипом упали рядом, он сразу же достал карабин, поерзал, уперся прикладом в плечо и замер. На снегиря было любо-дорого посмотреть, вел он себя хладнокровно и спокойно, как настоящий гусар. Вот что значит обстрелянный человек. За одного битого, как известно, двух небитых дают. Тот же Сидор Горохов, денщик Скобелева, перепугался и побледнел, понимая, что смерть близка. Казаки укладывали лошадей, стараясь занять удобные позиции. И тут азартно кричащие туркмены поднялись на склоны, не снижая хода, устремились в нашу сторону. Зря они так. Два джигита, радостно нахлестывающие коней нагайками, вырвались вперед. Они же и пострадали первыми. Конь одного попал копытом на неровность грунта и, испуганно заржав, припал на две ноги. Джигит вылетел меж его ушей и, перекрутившись через голову, растянулся на земле, ударившись головой о камень. Похоже, ему этого хватит, после такого не живут. Раздался выстрел, снегирь даже не дернулся. Появилось облачко, запахло кисловатым, в патронах использовался черный дымный порох, дающий своеобразный эффект. Болезненно вскрикнув, второй джигит завалился на бок и вывалился из седла. Конь его изменил направление и по кругу, сбавив скорость, поскакал в сторону. Архип с сухим щелчком сразу же отвел продольно скользящий затвор карабина, выбросил гильзу, вставил вытащенный из сумочки на поясе патрон в винтовку и вернул затвор обратно. Полковник Бердан утверждал, что из его оружия можно производить до 15 прицельных выстрелов в минуту. Здесь американец малость преувеличивал, рекламируя свое изделие. У винтовки отсутствовал магазин, так что стрелку приходилось руками вставлять каждый новый патрон и работать с затвором. Это занимало время и сбивало прицел. Благодаря тренировкам, снегирь стабильно делал 10-11 выстрелов в минуту, попадая куда надо и нечасто промахиваясь. И подобное являлось превосходным результатом. «Прекрасный выстрел! Чарку водки ты заслужил! Рад стараться, ваш благородие!» Тут же откликнулся он, не поднимая головы. Прочие туркмены разом опомнились, изменили направление, не став подниматься на склон прямо перед нами и уйдя в сторону. Хивинские лошади и халаты замелькали среди камней и сажений в ста от нас. Их предводитель, богато одетый на превосходном скакуне, худощавый, с черной бородкой бег, принялся что-то командовать, не слезая с седла и уверенно размахивая саблей. «По беку огонь!» — приказал я. «Есть!» — Снегирев выстрелил. Но то ли моя оценка его первого выстрела изменила настрой гусара, то ли он сбил себе дыхание, но пуля лишь вспорола халат на плёсе неприятеля, заставила того мигом спешиться и спрятаться среди камней. «Мимо!» — заметил подползший Скобелев. «Твою ж мать, не отвечай, береги дыхание, институтки те лучше стреляют». От досады я едва не заехал Снегиреву по уху. «Тоже мне, гусар, мы могли одним выстрелом выиграть схватку. Экономь патроны и целься, как следует». «Так точно, ваше благородие», — Архип моим недовольством проникся, снова поерзал на земле, устраиваясь поудобней, перезарядил карабин, выдохнул, замер и плавно нажал на спусковой крючок. На сей раз один из текинцев, взмахнув руками, упал на спину. «Неплохо, неплохо», — в голосе Скобелева проскользнуло одобрение. «Он все видел, но сейчас моего товарища больше заботило, как мы отсюда выберемся. Наша временная позиция представляла собой небольшую возвышенность, усыпанную тут и там камнями и высокими, по 2-3 сажени, останцами. Туркмены к тому времени уже спешились и меж камней торчали лишь их черноволосые головы в лохматых бараньих шапках или тюбетейках. По отношению к нам они находились ниже по склону, и у нас появилось преимущество как в обзоре, так и в возможности что-либо сделать незаметно. Но мне совсем не нравилось, что вражеский бек остался жив и продолжил распоряжаться, как ни в чем не бывало. Следуя его команде, дюжина хивинцев отступила. «Обходит», — только и сказал Скобелев. Началась перестрелка. Казаки стреляли деловито, но не очень метко. Во всяком случае, на один удачный выстрел у них приходилось добрый десяток промахов. Примерно так же действовал и Горохов, толку от которого оказалось еще меньше, хотя Михаил заверял меня, что на стрельбище тот попадал неплохо. Но то стрельбище, где все происходит чинно и спокойно, без нервов, а здесь реальный бой. Тут все иначе, и Горохов оказался не готов. Зато радовало то, что неприятель стрелял еще хуже и палил в белый свет, как в копеечку. Большая их часть была вооружена фитильными ружьями, которые давали больше шума и дыма, чем толку. На их фоне Снегирев казался идеальным стрелком от Бога. После промашки он сосредоточился и практически каждый раз в кого-то попадал. Может и не смертельно, но энтузиазма неприятелю подобное не доставляло. Мы со Скобелевым присматривали за округой и за револьверы пока не брались. Свита Вессон образца 1869 г, так называемая русская модель, прекрасная, хоть и тяжеловатая, машинка. Отличие от американского оригинала заключалось в том, что его снабдили двумя шпорами, на рукояти и спусковой скобе. Они помогали более удобно держать револьвер и, вместе с некоторыми изменениями в патроне, были добавлены по требованию генерала Горлова, осуществляющего заказ оружия для русской армии. Насколько я помнил, ковбои Дикого Запада обожали данный револьвер за надежность, неприхотливость и хорошую убойную силу. С 6 заряженными патронами он весил 1,5 кг и придавал уверенность тому, кто держал его в руке. Но сейчас расстояние до неприятеля оказалось великовато для револьвера, так что патронов пока не тратили. Но мы совершенно забыли про то, что у врагов могут быть луки, и пользоваться они ими умеют. Наша оплошность дорого встала, когда выглянувший в очередной раз из-за камней казак по имени Павел Крупнов поймал стрелу. Она вошла ему в глаз и замерла, напоследок мелко задрожав. Казак и застонать не успел, лишь дернулся и затих. Нас стало на одного меньше. Хивинцы свой успех заметили. Он мигом поднял им боевой дух, и с их стороны донеслись радостные вопли. «Урус, шакал проклятый, сдавайся!» — послышался крик. Кричали на фарси. «А ты кто такой?» — дождавшись разрешающего кивка Скобелева, в свою очередь закричал я, дав знак Архипу следить за каждым движением. «Если враг окажется глупцом и выглянет, Снегирь получит второй шанс. Бесконечный путь хитрости, который проповедовали китайцы, прямо и недвусмысленно говорил, что от неприятеля стоит всегда ждать самого плохого и непредсказуемого, и самим таким быть, соответственно. Я Джочи Бек, родич Мухаммад Рахим Хана, да прольет на него Аллах все свои милости», — раздался сильный, насмешливый голос. Бека я успел рассмотреть плохо, мельком, но судя по всему, ему еще нет 30. Лицо у него властное, породистое, а голос наглый и самоуверенный. «А тебя я узнал, ты Караулюм. Как твое имя, пес? Тебе знать его не надо. Я человек прохожий, тот, кто отправит тебя к Аллаху». Стараясь поддержать такой же насмешливый тон, закричал я. «Ха, я понял тебя, неверный. Когда буду резать твою голову, ты у меня иначе запоешь». Джочи Бек, может, и был горячим степным джигитов, но хладнокровия не потерял и под выстрелы не подставлялся. «Я прославлюсь на весь харизм, став первым, кто принесет голову одного из караулюм к ханскому трону. Ты хвастливый дурак, Джочи Бек, раз всерьез рассчитываешь на успех, я постарался вывести степняка из себя, надеясь, что он совершит какую-нибудь глупость. Возвращайся в Хиву, купи себе козу или бачу 9 и предавайся похоти, вспоминая, как гусары смерти подарили тебе жизнь. Меня не трогают твои слова, сын свиньи и шайтана», — донесся ответный крик. Скобелев, несмотря на тяжелое положение, улыбнулся. Казаки и проводники отложили ружья и с интересом прислушивались к нашей захватывающей беседе. «Что тебе надо?» Я переменил тему, словно ничего не случилось. «Ваши головы, сдавайтесь, и тогда, возможно, я сохраню вам жизнь». Судя по всему, Джочебек неплохо владел собой, в голосе степняка вновь послышалась веселая насмешка. «Приходи и сам возьми, если не боишься. Приду и возьму, не сомневайся, Урус. А я думал, вы смелее. Вижу, что люди ошибались. Караулим, трусливые бабы, что прячутся по норам и боятся вступить в бой с настоящим мужчиной. Ха, ты бы с собой еще пару сотен джигитов привел. Так, чтобы наверняка справиться с десятком русских. Выходи, что-то я не вижу твоей храбрости». Последней фразой я вновь попытался задеть Бека, делая намек на его смелость, но он на простенькую уловку не повелся. Разговор затих, началась вялая перестрелка. Положение наше ухудшалось с каждой минутой. Очередная стрела ранила, к счастью, не смертельно, Дементия. Погибла одна из лошадей, а еще одна, плохо обученная, не смогла сохранить спокойствие, вскочила и убежала. Самый младший из проводников попытался ее удержать, и его подстрелили. И все равно, неприятель не лез вперед, и не пытался решить дело одним решительным ударом. Мне, как военному, очень нравилась эта черта степняков, особой смелостью они отличались лишь к тем, кто их боялся. А когда они наталкивались на твердое и спокойное сопротивление, то рисковать жизнью не торопилось. «Держи оборону, Миша. Надо проверить пути отхода, иначе нам смерть». Воспользовавшись небольшой передышкой, Скобелев решил действовать. «Оставляю тебе Снегирева и Йомудов. Держись». Он уполз с двумя казаками и Гороховым, скрывшись за останцами. То, что мы находились выше неприятеля, давало возможность незаметного маневра. Эх, сюда бы разведкоманду с вахмистром Козловым во главе. Все бы изменилось в одну минуту. Но это были лишь мечты, и отвлекаться на них не имело смысла. Мы со Снегирем лежали рядом и выжидали. Архип экономил патроны и стрелял лишь при хороших шансах. Я вообще огня не открывал. Мне с моим револьвером на таких дистанциях ловить нечего. Минут через пять позади раздались выстрелы. Судя по звуку, стреляли винтовки Кранка и Карли. У хивинцев я таких что-то не видел, значит, за дело взялись казаки. Сердце кольнуло беспокойство, хотя, за Скобелева волноваться не стоило, он должен удержаться. А если нет, значит, нам ничего не поможет. «Дело дрянь», — констатировал возвратившийся Михаил. Он вспотел и был обсыпан пылью, что твой суслик. Мы подстрелили четверых, а может и пятерых, заставив их отступить, но они убили Горохова. Позиция наша не очень надежна, мы в окружении. Вижу, жаль твоего Сидора. Я передал Снегиреву очередной патрон. Времени, чтобы оплакивать товарищей, не было. Мне наши Йомуды совсем не нравятся. Глянь на них, они уже думают, как вовремя переметнуться на другую сторону. Думаешь, они захотят сложить головы за русских? Ясно дело, не захотят. Как и я, Скобелев говорил тихо. Что предлагаешь? Ты, я и Головкин прыгаем в седла и летим на неприятеля. Прикажем туркменам сделать залп. На большего их все равно не хватит. Архип и Дементий нас прикроют. Нет, не доскачем, я качнул головой. Лошади ноги переломают. Тысяча чертей. Ты прав, про камни я позабыл. Значит, так побежим. Рискованно, Миша. Нас четверо, в рукопашной не одолеют. Твои предложения? Последовал практический вопрос. Хоть это и плохо, но нам придется ждать темноты. Пусть они сами лезут под наши стволы. Сомнут. Возможно, но ничего иного предложить не могу. Но мы подготовимся. Гляди, степняки, вероятно, постараются отвлечь нас с тыла, в то время как основная масса побежит прямо. Вон там и там, я осторожно показал на два вероятных направления. Понятное дело, кто-то рванет и по камням, и по скалам, но большая часть врагов побежит именно там, стремясь быстрее до нас добраться. И мы наставим ловушек. Ловушек? Удивился Скобелев. Натянем веревки между камней, заточим походные ложки и воткнем в землю вместе с ножами и всем прочим, чем можно пораниться. Да и пару небольших ям можно успеть незаметно выкопать. Авось, кто-то и ногу сломает, особенно по темноте. Годится, спустя некоторое время, во время которого мучительно рассуждал, откликнулся Скобелев. А что нам еще оставалось делать? Мое предложение явно не выглядело гениальной затеей, но лучше так, чем вообще ничего не делать. Поддерживая честь мундира и не давая нижним чинам повода для уныния, мы со Скобелевым всячески сохраняли невозмутимость, всем видом показывая, что попадали и не в такие переделки. Неприятель оказался настолько любезным, что предоставил нам возможность подготовиться. Джочи Бек не давал скучать и время от времени выкрикивал, что собирается с нами сделать и что бы сделал с нашими матерями и сестрами, если бы мог до них добраться. С фантазией у него оказалось все в порядке. Он оказался творческим, с огоньком, человеком. Но, как и мы, решил не рисковать и дождаться темноты. Степному Беку наверняка казалось, что он полностью контролирует ситуацию, и его победа – дело времени. Нашу суету хивинцы заметили, но не разобрались, чем именно мы занимаемся и не придали ей особого значения. 4 часа пролетели моментально. Мы подготовились, сделав все возможное. Нас ограничивали ресурсы и то, что приходилось проявлять осторожность. Потому и ямы вышли небольшими, вырытые так, чтобы нога могла попасть и сломаться под весом тела. Натянутые веревки убить никого не могли, но они давали шанс, что враги не налетят все сразу. Если кто-то споткнется, уже прекрасно. В землю мы воткнули все, что могло поранить, включая острые камни и различную мелочевку. Скорее всего, со стороны наши приготовления выглядели полной глупостью, но ничего более эффективного предложить неприятелю мы не могли. Тем более, главное на войне не давать скучать подчиненным. Надо загружать их работой, хоть и совсем ненужной, чтобы им в голову не лезли глупые мысли. Что ж, Миша, если этот бой окажется последним, не поминай лихом. Жаль, что не успели познакомиться с тобой поближе, сказал я. Сумерки наползали быстро. Солнце уже закатилось, и от останцов протянулись длинные тени. Если мы не отобьемся, жить нам оставалось немного. Радовало лишь то, что Снегирь подстрелил еще 3 степняков. Они надеялись подползти к нам незаметно и дорого поплатились за свою самонадеянность. Хотя у нас погиб еще 1 туркмен, и такой размен явно был не в нашу пользу. 2 смертям не бывать, а 1 не миновать, Скобелев пожал мне руку. Но я умирать не собираюсь, как и я. Значит, прорвемся, просто сказал он. 40 минут ничего не происходило. Становилось все темнее, потрескивали остывающие камни, да вдали завыл шакал. Повеяло прохладой, на востоке начали загораться звезды. Я как раз пригубил воду из фляжки, когда степняки вскочили на ноги, выстрелили даже не в нас, а в нашу сторону, и побежали вперед. Раздался крик Джочи Бека, но он оказался умен и поднялся лишь после очередного выстрела Архипа, да и то, держался за спинами своих джигитов. Кричащая и изрыгающая проклятие на головы неверным толпа рванулась в нашу сторону. Хорошо, что мы успели их основательно проредить. Мне не так часто доводилось сражаться на земле, как и всякий гусар. На коне я себя ощущаю куда уверенней, но деваться было некуда. Сегодня судьба сдала именно такие карты, и на пересдачу рассчитывать не приходилось. Казаки успели выстрелить по разу, а Архип – 2-3 хивинца упали. Наши проводники вскочили и бросились куда-то в сторону, надеясь, что сумеют убежать. На что они рассчитывали, непонятно. Вряд ли Джочи Бек захочет их пощадить, если победит. Да и мы со Скобелевым прощать предательство не собирались. Удивленно заорал один из джигитов, зацепившийся веревку и со всего маху прикладываясь мордой о землю. Упал и еще кто-то, 2 или 3. Мало, очень мало, но лучше так, чем вообще ничего. Мы со Скобелевым заранее распределили вектора стрельбы, друг другу не мешали и как только враги приблизились, принялись палить из револьверов. Жаль только, что они вмешали по 6 патронов. А время на перезарядку нам никто давать не собирался. Было темно и бегущие враги казались смазанными тенями. Попасть в них оказалось не самой легкой задачей, но минимум 4 я все же уложил в земельку. Как обстояли дела у Скобелева, не видел, не имея возможности отвлекаться, но надо полагать, он стрелял не хуже. Бессмертные гусары. Я загнал последнюю пулю в раскрытый рот ближайшего степняка, кинул бесполезный уже револьвер в лицо 2-му и выхватил саблю. Эх, сколько часов мы потратили на отработку различных фехтовальных приемов в старой школе и позже, уже в полку. Сомневаюсь, что у неприятеля есть достойные бойцы. Там лишь Бек может что-то противопоставить. За императора. Раздался крик Скобелева, который также взялся за клинок. 1-го нападающего я срубил в 2 движения, отступил вправо, пропуская его выпад и легко, кончиком лезвия, ударил по шее. Удар получился что надо, перерубив артерию и разбрызгивая кровь. Несколько капель попали мне на лицо. Степняк пробежал мимо, еще не понимая, что уже мертв, и лишь затем с каким-то удивленным возгласом завалился на камни. Второй почти достал меня, но я отпрыгнул назад и ударил снизу, прорубая ему подбородок. Краем глаза я видел, как Архип воткнул пику в живот одного из степняков, выдернул ее и поразил еще одного. Скобелев же показывал настоящие чудеса в обращении с холодным оружием. Он оказался хорош, очень хорош, пожалуй, даже лучше меня. Вокруг кричали, падали и поднимались степняки, гремели выстрелы из фитильных ружей, хотя по кому они могли попасть в такой кутерьме, я решительно не понимал. Казаки орали и ловко отмахивались шашками. Скобелев поразил одного хивенца, второго, принял выпад третьего и, закрутившись с ним в череде быстрых обменов ударами, начал смещаться в сторону. «А, пес!» Я глазам не поверил, когда на меня выскочил никто иной, как Джочи Бек. Быстрый, подвижный, он напоминал гюрзу, только вместо ядовитых клыков вооружился саблей. Несмотря на темноту, я его узнал и, отбив первый выпад, перешел в атаку, пытаясь поразить врага кистевым ударом. Джочи Бек ударил по диагонали, справа налево. Я избежал выпада, но тут сбоку на меня налетел еще один степняк. Пришлось разрывать дистанцию и отвлечься. Отпрыгнув назад и используя его тело в качестве прикрытия, я поразил степняка польской четверкой, которую блестяще описал Старжевский в своем трактате о фехтовании. Неприятель ткнулся лбом в землю, а я в самый последний момент успел отвести стремительный удар Бека. Он почти достал меня, вспоров мундир на левой руке. Рана как будто не казалась серьезной, но кровь закапала почти сразу. «Сдавайся, Урус!» – выдохнул Джочи Бек, начав обходить меня по кругу. Движения выглядели плавными и вместе с тем быстрыми. Мне показалось, что в его голосе слышится тревога. Скобелев сражался где-то сбоку, Архип катался по земле, сцепившись с кем-то, но степняков было на удивление мало. Рядом с Беком никого не было, но за его спиной два хивенца теснили последнего из оставшихся в живых казака. Вместо ответа я рванулся вперед. Наши клинки высекли искры и принялись сталкиваться раз за разом, рождая чистый металлический звон. Одним из выпадов я достал таки Бека в ногу, и тот зашипел, как рассерженный кот, выпуская воздух сквозь плотно сжатые зубы. «Я одинаково хорошо владею двумя руками», — успел сообщить он, перекидывая саблю в левую ладонь. Следующим ударом он достал меня. Попытавшись разорвать дистанцию, я почти успел, почти. Отточенное до бритвенной остроты лезвие черкнуло меня по лицу. Касание поначалу показалось легким, почти незаметным, но левый глаз практически сразу залило кровью. Я невольно сбился с шага, дернулся и, едва не упав, опустился на колено, беспорядочно отмахиваясь клинком. Кровь заливала лицо, и видел я плохо. Славная вышла битва. Джочи Бек шагнул вперед, понимая оружие для последнего, добивающего удара. В голосе хивенца слышался триумф. Я попытался отмахнуться, но Бек легко отбил мой неуклюжий выпад и следующим ударом выбил саблю из рук. Она отлетела в сторону, зазвенев по камням. Обидно-то как. Я поднял голову, не собираясь отводить взгляда, и зачерпнул в ладонь песок, надеясь успеть бросить его хивенцу в лицо. «Я здесь, Миша». Откуда-то сбоку появился Скобелев и сходу обрушился на Бека. Он действовал уверенно, напористо, и почти сразу стало ясно, что хивенцу победы не видать. Он смог парировать первые удары, но натиск оказался таким сильным, что ему пришлось отступить. С огромным трудом хивенец отражал выпады, не давая стремительной стали прикоснуться к собственному телу. Джочи Бек начал пятиться, проклинал нас на каждом выдохе. Судя по голосу, хивенец был взбешен. Взбешен потерянными людьми, упущенной победой и тем, что ему не дали добить меня. Я попробовал подняться на ноги, но силы меня подвели. Ничего другого не оставалось, и я пополз по земле, пытаясь нащупать в темноте выбитую саблю. Кровь заливала лицо и капала на землю. Я размазал ее, пытаясь протереть глаза и торопясь отыскать клинок. Еще можно было принести пользу, но оружие мне не понадобилось, по крайней мере, на сей раз. Бой закончился, Джочи Бек и все, кто с ним остался, отступили. Утро застало нас на месте схватки. Из всего нашего отряда в живых осталось трое. Я, Скобелев и Снегирь, который едва держался на ногах от многочисленных, хоть и не особо опасных ран. Крови он потерял немного, но зато хрипел, пытавшийся удушить его туркмен едва не сломал денщику кадык. Скобелев выглядел неплохо. по крайней мере, лучше меня. Не знаю, со сколькими он успел разделаться, но за победу благодарить следовало именно его. Казаки и Горохов погибли, их тела Скобелев стащил и положил рядком. Наши проводники-туркмены ночного боя также не пережили, и будущий белый генерал уложил их чуть в стороне, тех и других, с помощью Архипа, он прикрыл камнями, оберегая от хищников. Мертвых степняков насчитывалось много, свыше трех десятков. Заниматься ими Скобелев не стал, только самое лучшее оружие подобрал. Пересчитать хивинцев я не мог, голова кружилась, мысли путались, я чувствовал то озноб, то жар. Плохо мне было, очень плохо. Лицо, как сказал Скобелев, опухло и раздулось, но глаз, кажется, остался цел. Он сделал мне перевязку, и теперь вся левую часть лица, лоб, глаз и щеку, закрывала повязка. Перевязал он мне и руку, но там рана выглядела куда незначительней. Клинок скользнул по брови и зацепил скулу, так сообщил мне Михаил. Рана несерьезная, но при такой жаре тебе придется нелегко. Дай воды, я протянул здоровую руку, и товарищ вложил в нее фляжку. Голова кружилась, и я ясно понимал, что с каждым часом буду чувствовать себя только хуже. Скобелев перевязал нас с Архипом и сделал, что мог, но мне требовалось серьезное лечение и покой, а здесь ни на то, ни на другое рассчитывать не приходилось. Что с Беком? Напившись и отдышавшись, спросил я. У меня даже сил не осталось удержать флягу, и она, выскользнув из пальцев, стукнулась о камни. Убежал. Ты достал его, но уж больно прытким тот оказался. Он и еще один джигит. Всего двое выжило из их отряда. Ты не смог его добить? Немного передохнув, спросил я. Вспомнив о золотом бригете, похлопал себя по внутреннему карману. Хорошо, часы оказались на месте. А вот золотой портсигар пропал. Нет, жаль, что он ушел. Ничего не поделаешь. Поблагодари лучше создателя, что сам остался жив. Но зато портсигар твой я нашел. Похоже, он вылетел из кармана во время боя. Держи. Скобелев вложил мне в руку дорогую вещицу. Не расскажешь, откуда он у тебя? Подарок цесаревича Николая. Облегченно выдохнув, я спрятал портсигар во внутреннем кармане. Ничего себе. Скобелев присвистнул. Теперь понятно, почему ты с ним так возишься. Было бы обидно потерять столь ценный подарок. Чертовски обидно. Да, Скобелев помолчал. Миша, нам надо уходить. Если Бек приведет подмогу, а он именно так и поступит, нам не поздоровится. Понимаешь? Понимаю. Я нащупал фляжку и сделал еще один глоток. Твоя Жужа погибла. Что-то мне подсказывает, что в пехоту мне переходить рано. Лошадей вокруг полно. Твоя правда, Скобелев улыбнулся. Сможешь забраться в седло? Лошадей у нас теперь действительно много, воды я набрал, припасов на роту хватит. Нам бы от сорока мыша лишь подальше убраться. Выдержишь? Постараюсь, я перевел дыхание. Ничего другого не остается. Обопритесь на меня, ваше благородие. Верный Архип подставил плечо. Благодаря ему я с трудом забрался в седло и схватился за передний рожок, борясь с головокружением. Тронулись. Солнце палило немилосердно. Первые часы я еще держался неплохо, но через некоторое время перестал воспринимать окружающий мир. Помню только, что ехал, практически уткнувшись головой в конскую шею. От тряски и жары раны разболелось немилосердно, я то проваливался в забытье, то вздрагивал и на короткое время приходил в себя. Поступь лошади, палящее солнце и непрекращающиеся движения заставляли меня чувствовать себя так паршиво, как никогда прежде. Первая ночевка, костер, многочисленные лошади, которых Скобелев согнал в небольшой табун. Есть совершенно не хочется, несмотря на требования Михаила пересилить себя и перекусить. Короткий сон, забытье, подъем и вновь дорога. Поднимающееся солнце, сверкающий песок, все переплелось в какой-то бредовый клубок. Из него выскакивают знакомые и близкие лица. Цесаревич, Звягинцев, Скалан, Некрасов, Скобелев, мама, отец, брат и Полинка. Вроде бы, Архип что-то говорил и поливал мне голову водой. Я фибрец смешались, мне казалось, что в мозгу лопаются какие-то мыльные пузыри. Похоже, меня привязали к седлу, чтобы не упал, но о таких мелочах я думать не мог. Неожиданно появилось лицо Кати Крицкой. Девушка едва заметно улыбалась и что-то шептала. Я ухватился за ее образ, пытаясь удержаться и вновь не потерять сознание. Кажется, очередной привал сделали в полдень. Меня уложили на землю и дали возможность немного передохнуть, выпить воды и съесть горсть изюма. Есть мне совершенно не хотелось, но я себя пересилил. Скобелев перекинул седла на других лошадей, и спустя час мы отправились дальше. Отличное вышло дело, время от времени Скобелев со мной разговаривал, но наши беседы, если они и имели место, я практически не помню. Все стерло красно-оранжевое зарево бреда. Мы победили и задание выполнили. Ты главное держись, Миша. Я держался. А что еще оставалось делать? Так прошло несколько дней, не помню, сколько точно. Очнувшись в очередной раз, я обнаружил себя лежащим на земле, укутанным несколькими одеялами. Недалеко горел костерок, распространяя запах сгоревшего саксаула. Архип что-то напевал, мешая ложкой в подвешенном на огне котелке. Скобелев находился рядом, внимательно изучая карту и делая в ней какие-то пометки. Утро только начиналось. Солнце медленно поднималось из-за горизонта, грозя превратить пустыню в очередную раскаленную сковородку. Я почувствовал себя лучше. Слава богу, кризис миновал. Как говорит мой друг-поручик Ржевский, дайте зеркало, хочу посмотреть, как прошла вчерашняя ночь. Я старался говорить громко, но в результате раздался какой-то жалкий шепот. «Миша, живой!» Скобелев неожиданно нагнулся и с радостью схватил меня за руку. Очнулся. «Мы уже здесь сутки стоим, я уже и не думал, что ты оклемаешься. А ты уже шутишь. Сутки? Вот этого я совершенно не помнил. Далеко мы от Сорокомыша, далеко. 200 верст с Божьей помощью умудрились пройти. Так далеко за нами погоня не сунется. Я решил сделать привал». Правильно, говорить не хотелось. Я вновь выпил воду и снова задремал. Проснувшись после обеда, поел приготовленный Архипом суп и почувствовал, как силы начали постепенно возвращаться. Скобелев угостил меня папироской, и жизнь стала окончательно налаживаться. Я потрогал лицо. Опухоль все еще не спала, тем более, ее прикрывали многочисленные бинты. В порядке твой глаз, не беспокойся, я его внимательно осмотрел, успокоил меня товарищ. Нет, уже не просто товарищ, а друг. Настоящий, проверенный. Да и рана не такая страшная, как показалось на первый раз. Я тебе слово даю, когда опухоль спадет и все заживет, у тебя лишь узкий шрам останется. А шрамы гусар украшают. Болтун, буркнул я. За свою внешность я не особо переживал, мне лишь калекой становиться совершенно не хотелось. А шрамы, да на них вообще плевать. Но лицо, как говорится, на самом виду. Как котя меня воспримет в новом виде? Вот этот вопрос меня и волновал главным образом. Оставшийся путь проходил легче, сознание я потерял всего один раз. Хорошо помню кишлак Янгаджи, тень в скалах у Муллакари. Силы медленно возвращались, и если бы не солнечный удар, вот досада, я бы пришел в себя быстрее. Солнечный удар оказался совсем не к месту. Он и для здорового человека крайне неприятная вещь, а что говорить про меня в таком состоянии? Последний день вновь вышел крайне неприятным и тяжелым, но мы все же добрались, и когда я увидел впереди стены Красноводска, услышал русские голоса и шум, то понял, что все у меня будет хорошо. Глава 4. В лазарете Красноводска я пробыл больше недели, и хотя раны благополучно затянулись, а дело шло на поправку, последствия солнечного удара и общая слабость заставили меня задержаться на больничной койке. Как я потом узнал, Скобелев доложил полковнику Столетову о нашем рейде и всячески расхваливал мою смелость и сообразительность. Михаил навещал меня ежедневно, принося различные гостинцы, папиросы, дыни, вино и даже один раз умудрился незаметно засунуть под одеяло вяленого жриха. Не знаю, на что он рассчитывал, так как доктор запах почувствовал и пожурил меня за легкомысленное отношение к собственному выздоровлению. Но я все равно был благодарен Скобелеву. Мы с ним стали друзьями. Миша оказался надежным товарищем. Один раз в лазарет зашли полковник Столетов и его заместитель Буков. Они некоторое время расспрашивали меня о здоровье, похвалили за проявленное мужество и удалились, пожелав скорейшего выздоровления. А так было скучно. Еще заглядывал Архип, но с ним, в силу разницы в положении, по душам разговаривать не получалось. Снегирь любил меня, уважал, оберегал и заботился, я отвечал ему тем же, но все же пропасть между нами в сословном обществе выглядела непреодолимой. Правда, помимо доктора, за мной ухаживали две сестры милосердия. Первая, строгая Ольга Нилова, особой симпатии не вызывала. Худоба, нескладная фигура, отсутствие груди и бедер не позволяли причислить ее к красавицам. Ей уже исполнилось 27, что по местным меркам относило ее к категории старых дев. Замуж Ольгу никто не брал, и оттого характер у девушки испортился. Она ходила, поджав губы и сдерживая раздражение. А вот вторая, миленькая 18-летняя Тонечка Осипова девушка оказалась замечательной, скромной и заботливой, но только я такой типаж знал. Серьезные и верные, подобные дамы влюблялись раз и навсегда. Дай им лишь повод, небольшой намек, и она положит свою жизнь к твоим ногам и будут верны до гроба. А мне подобное совершенно не нужно. Я Катю люблю, а то не портить жизнь совершенно не хотелось. Так что приходилось выдерживать дружески нейтральную линию и позабыть об амурах. Когда в первый раз сняли повязку, я получил зеркало и смог вдоволь насмотреться на собственную физиономию. Опасения, что все окажется плохо, не подтвердились. Узкая тонкая полоска шрама начиналась над левой бровью, разрезала ее пополам и продолжалась до середины щеки. Сейчас воспаление и краснота прошли не до конца, но когда все окончательно заживет, будет вполне неплохо. А для гусара смерти, так и вовсе, прекрасно. Главное, чтобы Катюше мой шрам не испортил настроение. Любуешься собой? Весело поинтересовался заглянувший в палату Скобелев при виде зеркала. Ага, а что любоваться? Ты же не институтка и не конь на продажу. Он оглянулся и, убедившись, что посторонних в палате нет, протянул мне очередную пачку папирос первого сорта, производства фабрики братьев Крафт. Здесь, в глубинке, они считались большой редкостью и признаком хорошего тона. У меня добрые новости, Миша. Бумаги и данные по нашей экспедиции переслали в Петербург, в военное ведомство. Полковник Столетов отправил на нас с тобой рапорт в Ташкент. Скоро получим по ордену, если генерал-губернатор утвердит бумаги. Утвердит, я нисколько не сомневался, что Кауфман именно так и поступит. Человек он не жадный. Интересно, чем наградят на сей раз? Анной или Станиславом? Скобелев задержался на час. Мы с ним разговаривали обо всем подряд. Я упомянул Катю, брата и Полину. Сестренка моя росла натурой серьезной, начитанной и смышленой. Я не знал, какая будущность ее ожидает, но, естественно, хотел девушке счастливой и долгой жизни. Когда меня выписали, то Скобелев пригласил жить к себе на квартиру, где любезно предложил часть комнаты. Хотя, маленький и душный одноэтажный домик под жестяной крышей плохо подходил под понятие полноценной квартиры. Мы с Михаилом занимали одну комнату, ночуя на узеньких кроватях, стоящих у противоположных стен. Здесь имелся рассохшийся шкаф, два стула, стол и комод. Вот и все убранства, не считая занавесок и свеч. Во второй комнате поселились наши денщики, мой бравый Архип и молоденький вологодский паренек, которого Скобелев взял на место убитого Горохова. Снегирев вполне освоился, стал заведовать провиантом и подчивал нас вкусными блюдами собственного приготовления. Первое время после выписки меня не трогали, давая возможность прийти в себя, но затем началась обыденная служба. Красноводск оказался маленьким ничем не примечательным фортом, и потому жизнь здесь протекала скучно и невыносимо однообразно. Скобелев, как командир местной кавалерии, два раза в неделю выводил казаков в поле на тактические маневры. Окрепнув, я стал постоянным его спутником. Мы отрабатывали с казаками сабельные приемы, на скаку рубили лозу, орудовали пиками и разучивали различные команды. Лишних боеприпасов в Красноводске не имелось, и потому огневая подготовка велась только теоретическая. Досуг наш разнообразием не отличался. По вечерам здесь можно было лишь пить водку, гонять чаи, читать книги или играть в шахматы. Именно последним мы с Мишей и занимались. Театр в Красноводске, судя по всему, построит еще не скоро, публичного дома не было, да и приличные барышни сюда пока не добрались. Но я все же нашел себе интересное, а главное полезное занятие. Дело в том, что кто-кто, а купцы в Красноводск заглядывали. Здесь можно было встретить интересных людей, включая персов и афганцев, и насчитывалось их не так уж и мало, так как город находился на одном из караванных путей, соединяющих Оренбург, иранский Тегеран и афганский Герат, а также Хиву, Бухару и все прочие среднеазиатские города. Именно с ними я решил поработать и несколько дней присматривался, выбирая с кого начать. Русские купцы меня в настоящий момент не интересовали, их в Хиву банально не пускали. Имеющихся в наличии татар, киргизов и узбеков оставил на крайний случай. Пузатого коротконогого бухарца беспокоить не стал, важного и тучного иранца с натертой маслом бородой отверг сразу. Один из туркменов, молодой и энергичный, поначалу показался перспективным, но поговорив с ним, сразу почувствовал, что тот слишком уж хитрый. Может и согласится на предложение, но велик шанс, что предаст. А вот единственный на базаре афганец по первоначальным оценкам соответствовал всем требованиям. Сам базар выглядел просто, если не сказать убого. Под громким словом подразумевались ряды низеньких, сбитых на скорую руку лавок. Спереди находился прилавок, а в задней части складывали товар. В тени лежали собаки, у коновязей стояли маленькие туркменские лошадки, а рядом с ними привязывали ишаков и верблюдов. Изображая скучающего офицера, который не знает, как убить время, я прошелся по утрамбованной до состояния камня земле и остановился у одной из лавок. Там продавали седла. Выбор оказался внушительным. Дешевые и совсем простые изделия лежали в первых рядах, а за ними виднелись более дорогие, включая экземпляры, обшитые бархатом и жемчугом. Седла имели разную форму и предназначались не только для коней, но и для верблюдов. В глубине лавки, в приятном сумраке на коврике сидел и сам хозяин. Рядом с ним стояли маленький чайник, пиала и кальян. Он периодически прикладывался к нему, булькал водой и выпускал облака ароматного дыма. Судя по сладковатым ноткам, табак смешали с гашишем. «Уважаемый, сколько стоит вон то седло?» Я показал на одно из изделий, привлекшее внимание. Прямо сейчас покупать я ничего не собирался, но разговор о товарах выглядел перспективной темой для начала разговора. 50 рублей, Саиб, поднимаясь и подходя, ответил он. Купец оказался высок, хорошо сложен, с темными вьющимися волосами и аккуратной черной бородкой. Его лицо было овальным, с правильными тонкими чертами, как у европейцев, и светлой, хоть и загорелой, кожей. Самыми заметными в нем оказались глаза, голубые и очень внимательные. Одевался он в просторные штаны, рубаху, безрукавку и кожаные сандалии. Голову украшала челма. Я заметил, как внимательно он осмотрел мою форму и задержал взгляд на лице. Шрамы украшают мужчину. Настоящие воины понимают в них толк, даже если судьба поставила их в битве по разным сторонам. А купец напоминал именно воина, а не торговца. Разговаривали мы на русском. Афганец производил хорошее впечатление. Да и обращение Саиб, которое обычно использовали младшие по отношению к старшим или более высокому по статусу человеку, вызвало невольную симпатию. Хотя особенно обольщаться не стоит. Купец, чтобы продать свой товар, и не так может тебя назвать. Дорого, однако, на всякий случай заметил я, осматривая седло. В Азии принято торговаться. Тех, кто торговаться не умеет, здесь не уважают. Я торговаться не умел, да и не пристало офицеру заниматься подобным, но все же мне было интересно понаблюдать за реакцией купца. В Москве и Петербурге простые седла стоили около 20 рублей, а кавалерийские – 40. Различные украшения и сама кожа, например итальянская из Толедо или Милана, добавляли изделию в цене, иногда весьма существенно. «Зачем так говоришь, совсем недорого? Даром считай», – он поднял руки, призывая Аллаха в свидетели. 48 рублей. Последнее слово. Было забавно слушать его акцент. Он коверкал слова и заменял букву Е на Э. Но я его не критиковал. Выучить чужой язык, тем более такой сложный, как наш родной русский, дело совсем нелегкое. Так что он молодец. Фарси понимаешь, Саиб? Я вернул любезность, обратившись к нему схожим образом. Конечно, он улыбнулся, а я поблагодарил своего старого друга Пашина за то, что освоил этот красивый и настолько универсальный в Азии язык. На нем здесь практически все общались, незаметно разговорились. Купца звали Ариан Ахатхан. Он родился и жил в Афганистане, являясь представителем одного из пуштунских племен. В тот день я ничего не купил, но пуштун как будто не обиделся. На следующий день я снова выбрался на базар, чтобы размять ноги, и опять остановился у лавки Ариана. За ночь у меня наметился неплохой план. Теперь стоило проверить, можно ли воплотить его в жизнь. Для начала я купил приглянувшееся седло. Мне оно ни к чему, но зато станет вполне достойным подарком Скобелеву. После покупки купец пригласил меня вглубь лавки и угостил хорошим зеленым чаем. Он назывался Кяхтинским в честь небольшого городка Кяхта на русско-монгольской границе. Через город шел постоянный поток товаров из Китая, в том числе и чай, лучшие сорта которого считались эталоном вкуса и качества. Цесаревич Николай Романов как-то упоминал, что расположенная на Великом Шелковом пути Кяхта пропускает через себя одного лишь чая на 7 миллионов американских долларов в год, и все, кто причастен к данной торговле, наживают огромные состояния. В России ходили легенды о кяхтинских купцах, об их сумасбродных выходках, фантастических ставках в карты, на бильярде и прочих безумствах, включая строительство дворцов и расточительное содержание девок легкого поведения. «Гашиш куришь, Саиб?» – поинтересовался купец, показывая на кальян. «Нет», — я покачал головой. «Лучше расскажи, где ты успел побывать, Ариан-хан. Мне нравятся рассказы о дальних странах». «О, как и мне», — он неторопливо огладил бородку. «Я много где был. Индия, Персия, Арабия, Бухара, Хива. Надеюсь, и в Китае, стране шелка и фарфора, побывать. Хорошая мысль. Пусть Всевышний тебе поможет», — одобрил я, делая глоток душистого чая. «А сюда каким ветром тебя забросило? Поистине, мир велик. Много стран, много народов. Интересно на все посмотреть. Тем более, чем дальше заедешь, тем больше прибыль», — он открыто улыбнулся. «Я хочу Баку увидеть, Саиб, и Оренбург. Что скажешь, был ты там?» «Да, хорошие города, но если действительно хочешь познать мир, то тебе надо в Москву или Петербург. Вот где красота. И торговля там серьезная, к слову. Я слышал эти названия», — он уважительно подцокал языком. «Кто не слышал о столице твоей страны, где живет белый царь?» «Все слышали». На третий день мы коснулись более содержательных тем. Я осторожно поинтересовался, как он относится к англичанам. Англичан хан особенно не жаловал. «Высокомерные, жадные люди, хоть и смелые, умные и хитрые. Хотят нас захватить, топчут нашу землю, нос суют, куда не надо, пытаются всем командовать», — так он сказал. «Но что их поминать? Михаил Бек, расскажи мне лучше о Каракулум, расскажи о ваших обычаях. Правда ли то, что вы лучшие воины белого царя? Говорят, вы непобедимы и над головами вашими простерлась благословенная длань вашего бога». «Конечно, расскажу», — я улыбнулся. «Да, бессмертные гусары, которых здесь прозвали Каракулум, что значит «черная смерть», заслужили себе репутацию элитного и безжалостного подразделения. Нас уважали и побаивались, а слухи о черных гусарах разошлись по всей Средней Азии. Лучшие воины белого царя, вот значит как. Общение наше продолжалось около получаса. При расставании Ариан-хан пригласил меня в гости. Он снимал небольшой дом на краю Красноводска. С ним проживали два его помощника-приказчика, там же хранились товары, верблюды и кони купца. Да и капитал свой он наверняка хранил именно там. В гости я отправился вечером, когда изнуряющий зной начал спадать. Маилма дех уда и милгарех дех. Афганец встретил меня выражением на пушту, которое обозначало, что гость – это божий друг. Вообще, как мне показалось, афганцы и в частности пуштуны, народом были гостеприимным и веселым. Ахан, кроме того, обожал Омара Хайяма и его рубаи, был начитан, умен и знал несколько языков. Рубаи я знал еще по прошлой жизни, так что нам нашлось, о чем поговорить. Обсуждая восточную поэзию, мы и о еде не забывали. Сидя на коврах, ели прямо руками, жареного на травах барашка, кукурузные лепешки, рис и сладкий творог. Все это было обильно посыпано пряностями, гвоздикой, зирой, куркумой и шафраном. Выпили по чаше легкого игристого вина. Как оказалось, пуштун не мог называть себя праведным мусульманином, раз позволял алкоголь. Разговор тек легко. Оба мы понимали, что каждому что-то требуется от собеседника. В тот вечер я не стал поднимать серьезные темы, достаточно и того, что мы с пуштуном сошлись еще ближе. «Миша, думаю завтра пригласить купца в гости», — сообщил я Скобелеву за завтраком. «Желательно, чтобы нам никто не мешал. Будешь привлекать его на службу?» Скобелев и сам являлся разведчиком генштаба, так что подобные нюансы понимал прекрасно. «Да, он кажется перспективным человеком. Много где бывает, часто возвращается домой, в Афганистан. Через него можно и планы англичан прояснить». «Понимаю. Что ж, ты все правильно делаешь. Желаю успеха». Придя в гости, Ариан-хан торжественно вручил мне небольшой кальян, а я отдарился серебряным портсигаром. Оба подарками остались довольны, да и стоили они примерно одинаково. Ужинали пловом, приготовленным Архипом. Купец его похвалил, но, надо полагать, лишь из вежливости. В Средней Азии так умели готовить подобное блюдо, что пальчики оближешь. Снегирю в этом деле еще учиться и учиться. Род мой идет от эфталитов, которых также называют белыми гуннами, с немалым достоинством сообщил купец, неторопливо вкушая плов. «Но сейчас мы считаем себя пуштунами. А твой род каков?» «Соколовы известны уже 4 века. Предки мои служили воеводами в Курске и других крепостях. У нас и герб собственный есть, сокол, звезды и шлем с крыльями», — не особо хвастаясь, я говорил лишь правду. «Здесь, в Средней Азии, несмотря на повсеместную нищету, безграмотность и чуть ли не первобытную дикость, прекрасно знали, что такое благородство и честь. Сам-то я считал, что личные качества человека куда важнее его родословной. В истории полно случаев, когда невероятно знатные аристократы оказываются настолько гнилыми личностями, что давали фору любому душегубу с большой дороги. С другой стороны, прямых и верных слову людей везде ценили и ценят, что в России, что в Англии, что где-нибудь в джунглях Амазонки или прериях Дикого Запада. «Хорошо, хорошо», — одобрил купец. «Пуштуны являлись иранским народом. Их вполне законно можно называть ариями. Если так подумать, то несколько тысяч лет назад у славян и иранцев обязательно имелся общий предок. Что ты за человек, Ариан-хан?» — напрямую спросил я. «Есть ли в тебе добродетели? Во мне много недостатков, но я следую благословенному пути кодекса Пуштунвалы», скромно констатировал гость. «И что же это за кодекс?» «Кодекс чести, вера в Аллаха, правдивость, преданность истине, бесстрашие, отвага, гостеприимство, знание и любовь — не пустой звук для тех, кто идет этим путем. И ты преуспел во всех этих славных деяниях? Куда мне, пьющему вино и курящему гашиш, грешнику?» Он рассмеялся. «Я лишь стараюсь таким быть. Я предложил необычное для гостя блюдо, вернее, закуску, бутерброды с белым хлебом, маслом и копченой осетриной. Не знаю, как другим, но мне они под горячий сладкий чай очень нравятся. Рыбу пуштуны не едят, мы не морской народ», — сообщил гость. «Но запрета на нее нет?» «Нет», — он откусил бутерброд и задумчиво пожевал, прислушиваясь к ощущениям. Хлебнул из пиалы чая, и по его довольному лицу стало ясно, что пища им одобрена. Закончив с едой, вышли на улицу и присели на скамейку, дымя папиросами. Хан употреблял индийский табак. Он оказался крепким и духовитым. Солнце склонялось к западу. Издалека, с плаца, доносились строевые команды, гремел барабан. «Помню, ты говорил, что собираешься в Хиву, Ариан», — заметил я, начиная серьезный разговор. «Так и есть, по милости Аллаха. Там у меня есть деловой товарищ, но дорога в Хиву не самая безопасная. Туркмены любят грабить купцов. Вся наша жизнь сплошная опасность. Прощупывая пуштуна, я еще вчера понял, что тот не лишен некой рисковой удали. Меняем реки, страны, города, иные двери, новые года. А никуда нам от себя не деться, а если деться, только в никуда», — он процитировал Хаяма. «Браво, Ариан, благодарю. В Хиве есть много того, что интересует нас, русских. Сила крепостей, их гарнизоны, оружие солдат, дороги и колодцы. Внимательный человек может многое заметить», — начал я, а сердце забилось чуть быстрее. «Признаюсь, опыта у меня в подобных делах никакого. Я впервые вербовал агента, так это называется на нашем языке. Ты предлагаешь мне стать шпионом?» Хан не удивился. Надо полагать, он догадался, что я хочу от него получить. «Нет, не шпионом, разведчиком. Ты можешь сказать, что разницы здесь нет, но я возражу, разница огромна. Шпион делает свое дело за деньги, разведчик – за идею. Разведчик – древнее и благородное занятие. Много великих людей прошло по данной стезе, начиная с Египта, Вавилона и Рима. Разведчики имелись и у пророка Мухаммеда. Здесь нет ничего предосудительного. А учитывая риск, то в честь смельчаков можно слагать стихи. Все же, отсутствие опыта дало о себе знать». Я сбился с неторопливого ритма и заговорил быстрее, спеша высказать все аргументы до того момента, как услышу возможное «нет». «Хивинцы – жестокий народ, но в моем сердце нет к ним ненависти», — наконец сказал хан, и я понял, что мое предложение ему понравилось. По крайней мере, не вызвало отторжения. «Харизм – лишь маленький камушек на большой дороге. С него можно начать. А дальше? То, что делают англичане в Афганистане и Индии, весьма интересно белому царю. Ты можешь помочь в борьбе с теми, кто хочет забрать себе ваши земли. Помощь русским, а потом русские придут в Афганистан. Если мы и придем, то жизнь людей станет лучше. Разве ты не слышал, как расцвели Ташкент, Бухара и Самарканд за последние годы? Твоя правда, Михаил Бек, расцвели. Вот значит, что тебе нужно от меня», — собеседник улыбнулся. «Скажи мне вот что, кто твой начальник? Ярым-паша 10? Нет, я так высоко не летаю. Как Караулюм я подчиняюсь полковнику барону Эффенбергу. Он сейчас в Ташкенте. Там же находится тот, кто командует всей разведкой. Имени его я тебе пока не скажу, мы ни о чем ведь еще не договорились, но он человек справедливый и серьезный. Его донесение уходит в нашу столицу». «Ясно. Так как, Ариан, нравится тебе мое предложение? Я такими вещами не разбрасываюсь, и отношусь к тебе не как к инструменту или возможности, а как к товарищу. Почему нет, Саиб, годится. Мне даже приятно будет заняться подобным, твердо сказал купец, и глаз не отвел. Я с радостью помогу русским в их битве против англичан. Я незаметно перевел дух. Все получилось. А я ведь уже почти решился применить свою способность. Хорошо, что не успел. Не надо влезать людям в голову, если можно все сделать по чести. Еще я думал, что Пуштун поднимет вопрос о вознаграждении за свой опасный труд, но тот ничего такого не сказал. Значит, еще одно очко в его копилку. И где же мы снова встретимся? Вместо этого поинтересовался он. Или мне следует написать письмо? Нет, писать ничего не надо. Письма могут нести опасность. Через Хиву ты можешь отправиться в Ташкент. Там я тебя встречу. Устраивает тебя такой вариант? Устраивает. Живи обычной жизнью, торгуй и зарабатывай на хлеб, как делал раньше. Мне нет нужды следить за твоими шагами, заверил я. В то же время мои мысли лихорадочно перескакивали с одного на другое, пытаясь понять, чем можно заинтересовать и по-настоящему привязать к себе такого человека. Деньги, да, как купцу они ему нужны. Возможно, удастся договорить о покупке седел для нашего полка, а это хорошие суммы, лошадей у нас много. Что еще? Сувениры, книги, оружие, а затем я понял, чем можно ему угодить. Я не знаю, как дальше пойдет твоя и моя жизнь, но вот что скажу, если все сложится хорошо, что скажешь о поездке в Петербург? В глазах Пуштуна промелькнула радость. Он услышал то, что хотел. Я угадал. Понятное дело, если он захочет путешествовать, то может обойтись и без меня. Но все же, когда у тебя есть надежный и проверенный товарищ из той страны, куда ты мечтаешь отправиться, все становится куда проще. Твои слова доставили радость моему сердцу, сказал он. Скрепляя наш уговор и, как я надеялся, будущую дружбу, мы пожали друг другу руки и выпили вина. Скобелев с вопросами о купце меня не донимал. Он лишь спросил, как прошел разговор, и, услышав мое «хорошо», перевел беседу на другую тему. Я не стал просить его о молчании, он и так ничего лишнего никому не скажет. В разведке болтливость оборачивается тем, что человек, который тебе доверяет, может лишиться головы. И подобная мотивация действует самым лучшим образом. Первым Красноводск покинул Рианхан, отправившись, как и было обговорено, в Хиву. Я провел с ним не один час, разъясняя, что конкретно меня интересует и на что следует обращать особое внимание. При этом я чувствовал воодушевление. Еще бы, наконец-то у меня появился первый агент, большая игра продолжается. Я в деле, впереди много интересного, а главное полезного для моей родины. Через месяц после того, как мы со Скобелевым вернулись из рейда, Красноводск покинул и я, меня отзывали обратно в Ташкент. Приятно было познакомиться с вами, Михаил Сергеевич. Уверен, оставшиеся здесь товарищи будут рады вновь приветствовать вас в своем скромном обществе, так на прощание сказал полковник Столетов. Он и прочие офицеры устроили в честь моего отъезда небольшую пирушку. Полковник выглядел озабоченно и нервно, готовясь сдавать дела и отправляться принимать под командование 112-й краткий пехотный уральский полк. Сюда, на его место, уже вызвали полковника Марказова.